Глава 23. Нож и колье я засунула в голенище и прикрепила вдоль бедер. За поясом было и другое смертоубийственное добро. Мы ехали на встречу с Хеннесси, к тому самому месту, где пытались его убить и где он потом оставил Франческу. Так объяснялась первая часть загадочной записки. С этого места они могли убедиться, что мы не привели помощи, и двинуться дальше, туда, где держали мою мать. Костя не старался скрыть мой арсенал. Поскольку Хеннесси и его подручные не верят, что я умею им пользоваться, моя серебряная артиллерия их только позабавит. Сам Костя ничего не взял, все равно отобрали бы. Его план был ужасающе прост. Пусть они проведут нас в здание, где держат мою мать, а когда обман обнаружится, когда они откажутся ее отпустить, мне предстояло взорваться. «А если они всадят в тебя кол, как только увидят?» У меня свело желудок от одной мысли. «Боже мой, Кости, тебе нельзя так рисковать!» Он устало мотнул головой. «Только не Хеннесси. Ему захочется растянуть это на неделю-другую. Я же говорил, быстрые милосердные убийства не в его стиле. Особенно, если кто-то доставил ему уйму неприятностей. Нет, он захочет услышать, как я молю о пощаде. Время будет». Он с таким ошеломляющим спокойствием упомянул о предстоящих ему пытках и смерти. Меня это волновало гораздо сильнее. Впрочем, тут сказывалась его обычная практичность. Наш план либо сработает, либо нет. Запасного все равно не существует. «Кости!» Я стиснула его руку, и мой взгляд выкрикнул все, что некогда было высказывать словами. Он ответил на пожатие и улыбнулся знакомой беспечной улыбкой. «Мы уже подъехали к назначенному месту». Он склонился ко мне и прошептал, пока нас еще не могли подслушать. «Дай им учуять твой страх. Это их убаюкает. Не проявляй силы, пока не придет время». «Ну...» С этим заданием я точно могла справиться. Даже мой собственный нос ловил исходящий от меня запах страха. Сладкий, с гнильцой, как от перезревших фруктов. Поддаться страху ради большего эффекта? Еще тарелочка вони. Кушать подано. 4 тяжелых джипа ждали в темноте на обочине. Все огни погашены. Едва наша машина остановилась, нас окружила шестерка вампиров. Они словно материализовались из пустоты, но я перевела дыхание, заметив, что их движения уже не кажутся мне неуловимо быстрыми. «Да здравствует кровь и кости», — с иронией подумала я. «Аминь». «Значит, явился все-таки». Один из них стоял у окна, и Костя, опустив стекло, взглянул на говорящего. «Кого я вижу? Привет, Винсент». Я заморгала, услышав его скучающий голос. Мне бы никогда не изобразить такого равнодушия. «Зови меня Гасилой», — усмехнулся Винсент. «Сукин сын! Так это он исполнитель в банде Хеннесси. Он делает грязную работу, до которой сам Хеннесси не опускается». Гасила с виду был еще моложе меня. Мальчишеское лицо и каштановые волосы. «Господи! Да он еще и конопатый. Ему как раз к лицу пришлась бы форма бойскаута». «Удивляюсь, что ты ее притащил», — продолжал Гасила. «Сама навязалась. Хотела увидеть мамочку, и отговорить я не сумел». И снова мне стало не по себе от его бесстрастного тона. Гасила оглядел меня с головы до ног, и я старательно открыла все поры, позволив тревоге просочиться наружу. Он улыбнулся шире, открыл торчавшие за губой клыки. «У тебя симпатичные родственники, Кэтрин. Извини за бабушку с дедушкой. Знаю, что невежливо уходить сразу после еды, но я очень спешил». С огромным усилием я проглотила гнев. Нельзя было допускать, чтобы они увидели, как светятся мои глаза. Слава богу, я много лет училась владеть собой. Этот сукин сын думал, что шутки над смертью моих родных обойдутся ему так дешево. А я в эту самую минуту твердо решила, что если и умру, то его прихвачу с собой. «Где моя мать?» В моем голосе не было спокойной линцы, одна чистая ненависть. Он наверняка этого и ждал. «У нас». Еще один, приблизившись к Гасиле, доложил, что слежки не замечено, после чего Гасила снова повернулся к Косте. «Ну, едем. Надеюсь, ты от нас не отстанешь». «За меня не дергайся», — равнодушно протянул Кости. Гасила хмыкнул и переметнулся к своему джипу. «Я боюсь», — заговорила я, повторяя отрепетированные заранее слова. «Нас могли слышать в любой из пяти ехавших впереди машин». «Ты останешься в машине и не выходишь. Сажаем твою маму, и ты сейчас же уезжаешь. Запомнила?» «Да, я так и сделаю». «Угу, когда в аду снег пойдет. У меня руки чесались порвать их в клочья». Я, как договаривались, расплакалась, тихонько жалобно поскуливая, а сама в уме считала минуты. «Скоро, очень скоро они узнают, кого зачал один из их стаи. Насильник меня породил, вот и вышло, что насилие — мое ремесло». Поездка продолжалась 40 минут. Мы подъехали к обветшалому дому в 10 милях от магистрали, проходящей по границе штатов. Славное уединенное местечко, длинная подъездная дорога. Идеальное место для бойни. Костя остановил машину и оставил с включенным двигателем. Он успел на мгновение встретиться со мной глазами, но дверцу с его стороны тут же распахнули. «Прибыли». Хеннесси сказал, что вышлет ее наружу, когда ты войдешь. У дверцы опять стоял Гасила, и его лицо морщила та же злая усмешка. Кости взглянул на него, подняв темную бровь. «Не думаю, приятель. Выведите ее к двери. Я выйду не прежде, чем увижу ее. А если нет, мы с тобой попляшем прямо сейчас». Теперь в его голосе не осталось и следа равнодушия, а из глаз лился зеленый свет. Нашу машину со всех сторон заблокировали подъехавшие джипы. Мы были окружены, и все же Гасила опасливо отступил. «Ты и отсюда слышишь, как у нее бьется сердце. Она жива», — неуверенно возразил он. Костя ответил коротким злым смешком. «Я слышу стук семи сердец. И кто мне скажет, которая там ее? Что вам скрывать? Заключаем сделку или нет?» Гасила сверкнул на него глазами, потом резко мотнул головой, и другой вампир заспешил внутрь. «Тогда смотри». Я ахнула. В тускло освещенном окне показалось лицо матери. Один из похитителей держал ее за горло, прижимая затылком к груди. Лоб был в крови, на блузке красные пятна. «Вот тебе доказательство. Доволен?» Кости кивнул и вышел из машины. Все шестеро вампиров мгновенно сомкнулись вокруг него. Я перебралась на место водителя и заперла дверь. Гасила подмигнул мне через стекло. «Жди здесь. Сейчас ее выведем, и можешь ехать». Судя по тому, как мало он обращал на меня внимания, мама либо не рассказала им, что я такое, либо они ей не поверили. И слава богу. Передняя дверца закрылась за Кости, и я осталась одна в машине, запертой с трех сторон тяжелыми внедорожниками. Мать оттащили от окна, и я больше ее не видела. Так мне было легче. Изнутри дома послышался раскатистый голос, в котором звучало злобное веселье. «Смотрите, как кто присоединился к нашему обществу. Тебе, Кости, надо быть осторожнее со своими желаниями. Ты столько лет добивался узнать, кто со мной работает. Так что теперь гляди хорошенько. Мы все тут, за одним исключением». Они все там. Те, кто погубили сотни жизней, не одну мою. Я подумала, сколько семей разрушили эти подонки, и эта мысль придала мне сил. Руки у меня совсем не дрожали. Были тверже камня. Я достала мобильный и набрала номер с карточки детектива Мэнсфилда. Казалось, Целая жизнь прошла с тех пор, как он дал мне эту карточку», — ответил женский голос. «Шерифская контора округа Фрэнклин. Срочный вызов?» «Да», — выдохнула я. «Я Кэтрин Кроуфилд. Я нахожусь у пересечения шоссе 71 и 323 в нескольких милях от Беттель-Роуд, в доме в конце тупикового проезда. Этим вечером я прошила запястье детективу Мэнсфилду и детективу Блэку серебряными клинками. Приезжайте и арестуйте меня». Она только начала что-то мямлить, а я уже дала отбой и бросила телефон на заднее сиденье. Дверь дома распахнулась. Из нее с нечеловеческой скоростью вылетел Гасила. Они услышали мой разговор. Я и знала, что услышат и постараются заткнуть мне рот. Почему-то им в голову не пришло, что Кости разрешит мне вызвать полицию. Гордыня всегда ведет к падению. Свирепо оскалившись на Гасилу, я нажала газ. Джипы теснили меня с трех сторон, только не спереди. Ну, ребятки, пора не пора, иду со двора. Машина рванула вперед и сбила бы Гасилу, если бы тот не вскочил на капот. Тем же движением он пробил ветровое стекло и потянулся ко мне, но я уже держала наготове серебряный клинок. Воткнула ему в горло и повернула. Вспорола глотку, а сама нырнула под рулевое колесо, когда машина врезалась в стену дома. Обломки стекла и кирпича брызнули во все стороны. Я разбила окно на фасаде. Оглушительный скрежет и звон. Я без промедления прорвалась сквозь разбитое ветровое стекло, перекатилась по капоту, швыряя серебряные клинки во все, что двигалось в мою сторону. Костя знал, что надо пригнуться. Крики боли сливались с шипением двигателя, кашлявшего и взвизгивавшего в предсмертных корчах. Вместе с Хеннесси в том, что осталось от гостиной, находилось еще 2,5 десятка вампиров. Матерь Божья! Настолько мы не рассчитывали. Мою маму, связанную по рукам и ногам, отбросили в угол. Она не отрывала от меня неверящих, широко распахнутых глаз. Алый туман ярости, которую я зажимала в себе с тех пор, как увидела мертвого дедушку, вырвался на свободу, и я позволила ему поглотить меня. Хищное рычание раздирало мне горло. Глаза горели изумрудами. Кости воспользовался мгновением общего смятения. Когда я превратила дом в гараж, кто-то как раз заковывал его в цепи. Болтающиеся на запястьях железки взметнулись вверх и обвились вокруг шеи ближайшего вампира. Беспощадный рывок, и голова слетела с плеч, а Кости неуловимым движением обернулся к следующему. 3 вампира прыгнули на меня, обнажив клыки, но и я успела обнажить клинки. Я увернулась от их зубов. Снизу нанесла жестокий удар ногой, швырнув на пол одного, и тут же навалилась на него, ткнула в сердце, вспорола одним движением и скатилась с трупа, чтобы повторить то же самое с 2 оставшимися. Чернявый вампир, сохранивший присутствие духа, направлялся к моей матери. Взвившись в воздух, я практически перелетела комнату, обрушившись ему на спину. Серебро присвистнуло, уходя в его сердце, как раз тогда, когда он дотянулся до нее. Один поворот ножа покончил с ним, и тут меня саму жестоко сбили с ног и бросили ничком на пол. Не пытаясь сопротивляться, я сжалась в комок, и атакующий, нацеливший удар мне в голову, споткнулся о мое тело. Никто из них не ожидал от меня такого проворства. Я приколола его к стене, не дав времени нанести следующий удар, и оставила тупо пялиться на серебряную рукоять, торчащую у него из груди. Одним из метательных ножей я перехватила веревки, связывавшие мать. «Уходим отсюда! Быстро!» Я выхватила ее из-под носа еще нескольких нападающих и взлетела в воздух, приземлившись за спиной 2 атакующих вампиров. Дав волю возросшей силе, я свела их головами, расколов черепа, а потом ткнула в спины ножами, зажатыми в кулаках. От силы удара кулаки пробили обоих насквозь. Я, злобно зарычав, развернулась, прикрываясь их ссохшимися телами, как щитами. Клыки, нацеленные мне в горло, впились в мертвую плоть. Я вогнала окровавленный нож в тело следующего врага, и грудная клетка мертвеца повисла у меня на предплечье. Новая толпа Носферату обрушилась сверху, но я швырнула в них труп, который задержал вампиров, так что я успела свободной рукой с дьявольской точностью выпустить в них новые серебряные клинки. Один попал подступившему вампиру прямо в глаз. Тот жутко взвыл, и следующий нож влетел ему между клыками. Кажется, я выдергивала использованные клинки из мертвых тел, чтобы снова пустить их в дело. Когда кончились и эти, пришлось вступить в рукопашный бой, хоть он и был много опаснее. Я испытывала свирепый восторг, оторвав кому-то голову и тут же запустив ее, словно кегельный шар, в спину вампиру, подбиравшемуся к кости. У того на запястье еще болтался обрывок цепи, и кости вращал им с такой скоростью, что казалось, вокруг его руки кружится размытое серое колесо. Кто-то попытался перелезть через разбитую машину, чтобы зайти ко мне в тыл. И я, не задумываясь, метнула нож ему в голову. Короткий, сразу оборвавшийся вопль подсказал мне, что я только что убила человека. Вампира так легко не свалишь. Как ни странно, я ни на миг не пожалела о содеянном. Те, кто пытались меня убить, были злом. И неважно, билось ли у них сердце. Вдали взвыли сирены. Вой приближался. Как видно, сообщение дошло до Мэнсфилда. Сквозь пролом в стекле я видела красно-синие вспышки мигалки, многих мигалок. На штурм шла целая армия. Те вампиры, что еще оставались на ногах, тоже увидели и бросились в рассыпную. На это мы и рассчитывали. Гораздо проще было убивать их, когда они повернулись к нам спиной. Еще немало серебра встретилось с плотью тех, кто прорывался в развалины дома. Меня переполняло болезненное возбуждение. Из горла вырвался победный вой хищницы над жертвой. От этого звука разлетелись остатки стекол в окнах. Я наскоро обшаривала тела, проверяя, не осталось ли недобитков. Краем глаза заметила, как Кости со злобной усмешкой разрывает надвое вампира на свое несчастье, оказавшееся перед ним. Оторванная рука пролетела над кровавыми останками и рухнула в груду тел. За ней последовала голова. «Полиция, бросай!» Голос в мегафоне словно подавился, когда прожектор осветил сцену. Осталось, кажется, всего 6 вампиров. Из них 3 были проткнуты несколькими клинками. Защелкали выстрелы. Полицейские наугад палили во все, что двигалось, и тем обращали на себя внимание уцелевших вампиров. Я не поднималась с пола, для меня пули были куда опаснее. Со своего наблюдательного пункта, расположенного внизу, я видела, как Хеннесси и Гасила, эти слизняки, ползли мимо разбитой машины. Они уже почти добрались до пролома, а из него легко могли рвануть к лесу и скрыться. Во мне взорвалась обжигающая ненависть. Все мысли вытеснила одна, отчетливая и кристально ясная. Только через мой труп. Пока во мне осталась хоть капля жизни, они не уйдут. «Хеннесси!» — зарычала я. «Я за тобой!» Он в изумлении оглянулся. Гасила оборачиваться не стала, а пополз еще быстрее. Оставленная мной недавно рана на глотке уже затянулась, однако он явно не рвался взять реванш. У меня остался всего один нож, зато большой. Мои пальцы сжали рукоять со всей страстью проклятия. Я напряглась, сконцентрировала энергию и прыгнула на них прямо под град пуль. Гасила был меньше ростом и, пользуясь этим, шмыгнул под днище машины. Хеннесси был крупным мужчиной. Идеальная мишень. Я обрушилась на него, подстегнутая кипевшей во мне яростью, и оба мы впечатались в стену. Новый ливень штукатурки. Хеннесси тянулся к моему горлу, но я успела отпихнуть его и он, промахнувшись, вцепился мне в ключицу. Клыки болезненно рванули кожу. Стряхнуть его я не могла, нас заклинило между стеной и машиной. Хеннесси мотал головой, как акула, отрывающая кусок добычи, а у меня одна рука не действовала, прижатая моим же телом. Я отчаянно легалась, но он не разжимал зубов. Для меня такая позиция в схватке с вампиром оказалась самой неудачной, ведь я училась убивать ножом на расстоянии. Как странно, в голове у меня всплыли слова Нигера. «Это бьющаяся жилка — твое самое слабое место». Хеннесси, как и я, знал, что ему довольно только удержаться, и мне конец. Он подбирался зубами все ближе к горлу. Решение пришло мгновенно. Пусть мне конец, но я прихвачу его с собой. Свободная рука, которой я отталкивала его от себя, теперь обвела его тело. Хеннесси поднял голову, показав в ухмылке окровавленные зубы, и потянулся к моему беззащитному горлу. Его клыки сомкнулись, и в тот же миг я вбила нож ему в спину. Тело его застыло, но я не стала проверять, хватило ли одного удара. Я поворачивала клинок, вгоняла его все глубже и чувствовала, как он судорожно передергивается в ответ на каждое движение. А потом он совсем обмяк. Зубы выпустили мою шею, расцепились, и когда я оттолкнула его от себя, это был, буквально и фигурально выражаясь, мертвый вес. Не было времени праздновать победу. Выстрелы, направленные теперь в сторону от дома, заставили меня обернуться и увидеть, как Гасила скрывается за деревьями. Он прорвал линию огня и устремился к свободе. Я вскочила, чтобы догнать его, но пуля, просвистевшая слишком близко над ухом, заставила снова нырнуть вниз. «Кости!» — взвизгнула я. «Гасила уходит!» Кости насквозь пробил кулаком шею одного из вампиров, и его пальцы показались у того под затылком. Четыре пули, одна за другой, ударили в него, но он и глазом не повел. На его лице выразилось колебание. Догонять Гасилу означало оставить меня, а мы собирались скрыться, пока не прискачет вся кавалерия. Не предвидели, что их в доме так много. Если бы это и не удалось, Кости на бегу мог бы прикрывать меня своим телом. Теперь все это отменялось. Отменялось, если он попытается догнать Гасилу. У меня в мыслях был только обвиняющий взгляд бабушки и тело деда, скорчившееся на кухонном полу. «Достань его! За мной вернешься потом! Достань его!» Последние слова вырвались свирепым ревом. Мне нужна была смерть этой твари. Настоящая, мучительная смерть. Все остальное могло подождать. Кости, решившись, метнулся через комнату со скоростью гоночного автомобиля. Пули не поспевали за ним. Он скрылся в мгновение ока. Один из уцелевших вампиров воспользовался случаем и метнул в меня мой же серебряный нож. Серебро вспороло мне бедро на пару дюймов, не задев артерии. Не замечая боли, я выдернула нож и безошибочно послала назад ему в сердце. Услышала в награду оборвавшийся предсмертный крик. Внезапно в голове точно взорвалось что-то, и я опрокинулась на бок. Чтобы прицелиться, мне пришлось сесть, и кто-то воспользовался этим, чтобы сбить меня. Раскаленный свинец вспорол плечо и застрял в кости. Я, задыхаясь от боли, зажимала рану и слышала раздававшиеся прямо надо мной голоса. «Не двигаться! Не двигаться! Руки вверх, нахрен!» Надо мной стоял дрожащий коп. Рядом еще трое. И все они в ужасе обводили глазами кровавую баню, в которую превратилась гостиная. Я медленно подняла руки, скорчившись от боли в плече. «Вы арестованы!» — пролепетал перепуганный офицер, закатывая глаза. Меня чуть не задушила волна его страха. «Слава Богу!» — отозвалась я. «Все кончилось куда лучше, чем я рассчитывала».